Итак, начинаем. Гарри Гаррисон, «Квинтэссенция». «Осторожнее со шлюпкой, идиоты!» – прошипел адмирал. «Второй у нас нет!» Он не сводил глаз с мокших от пота матросов, спускающих шлюпку с палубы субмарины на воду. Луны не было, но небо над Средиземным морем сияло множеством ярких звезд. «Это берег, адмирал?» – спросил пассажир. Зубы его постукивали, скорее всего, от страха, потому что ночь выдалась теплой. «Капитан», — поправил его адмирал, — «я капитан этой субмарины, и вы должны звать меня капитаном. Нет, это полоса тумана. Берег там. Вы готовы?» Джулио раскрыл рот, но, почувствовав, как дрожит челюсть, просто кивнул. В этом древнем берете, заношенных парусиновых брюках и старом пиджаке он чувствовал себя оборванцем, особенно рядом с адмиралом, одетым в чистенькую и отутюженную форму. В темноте он мог видеть... мало, ни штопку, ни даже заплаты не было заметно. Джулио вновь кивнул, как только понял, что первого кивка адмирал не заметил. «Хорошо. Инструкции вы знаете?» «Разумеется, инструкции я не знаю», — раздраженно бросил Джулио, стараясь не глотать окончание слов. «Я знаю только о том, что в кармане у меня лежит листок. Я должен прочитать, что на нем написано, после чего съесть листок на рассвете». «Это и есть инструкции, о которых я говорю, идиот!» Адмирал зарычал, как пробуждающийся вулкан. «Вы не имеете права говорить со мной в таком тоне!» – заверещал Джулио. Поняв, что верещит, понизил голос. «Вы знаете, кто я так?» И замолчал на полуслове. Конечно же, адмирал не знал, а если бы он сказал, ЦРУ убило бы их обоих. Ему это твердо пообещали. Никто не мог знать, кто он. «Я знаю, что вы, чертов пассажиры, от вас одни хлопоты. И чем быстрее вы покинете борт этого судна, тем будет лучше. У меня есть дела поважнее». «Какие?» Джулио удалось придать голосу насмешливой интонации. «Приколачивать парус к столу? С какой стати адмирал командует этой жалкой консервной банкой? Во флоте слишком много адмиралов, так?» «Нет, слишком мало кораблей. Это единственная субмарина, оставшаяся на плаву». В уголке глаза адмирала заблестела скупая слеза. В последнее время он слишком часто прикладывался к бутылке. «Моя последняя миссия, потом отставка. И я еще должен почитать себя счастливчиком». Он шумно сглотнул слюну и мотнул головой, отгоняя мысли, которые мучили его день и ночь. «Вот ваши вещи. Удачи вам. Уж не знаю, что вы должны сделать. Распишитесь вот здесь. Это для отчета». Джулио расписался в указанном месте, взялся за ручку потрепанного, но удивительно большого и тяжелого чемодана и с помощью матросов перебрался в подпрыгивающую на волне шлюпку. Тут же четверо матросов яростно заработали веслами. Офицер, согнувшийся в три погибели на носу, неотрывно смотрел на компас и тихим голосом отдавал команды. Фасоли, соленая рыба, которые Джулио с жадностью съел часом раньше, боролись друг с другом за право первой ринуться в обратный путь. Шлюпку немилосердно бросало из стороны в сторону. Джулио громко застонал и чуть не вывалился за борт, когда шлюпка внезапно ткнулась дном в песок. Грубые руки подхватили его, перенесли через борт, опустили в холодную воду, доходившую до колен, и тут же взялись за весло и погнали шлюпку в море. «Удачи, приятель!» – прошептал офицер, растворяясь в темноте. Волна вымочила Джулио промежность. Он ахнул от неожиданности, повернулся и потащился на песчаный берег, прижимая к себе тяжелый чемодан, словно дорогого друга. Выбравшись из воды, поставил чемодан на песок, сел на него, подавил рвущийся из груди стон. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким и беспомощным. Он даже не знал, где находится. Впрочем, в неведении ему осталось пребывать недолго. Волоча за собой чемодан, он потащился к смутно видневающемуся впереди темному строению. Тишину нарушало лишь шипение волн, наползавших на берег. Темное строение оказалось рядом пляжных кабинок, к тому же не запертых, как он выяснил, дернув за дверь крайней. Его это более чем устраивало. Затащив чемодан, он захлопнул за собой дверь и криво улыбнулся. «Черт у инструкции!» Он хотел знать здесь и сейчас, где находится и что его ждет. Пусть маленький, но шажок к личной свободе. Для того он искрал коробок спичек, чтобы восстать против инструкций и логики. Он выудил из кармана спички листок бумаги, чиркнул одной. Она ярко вспыхнула, он всмотрелся в листок. По закону подлости первая строчка оказалась нижней. Перевернул листок, вчитался, резко дернул рукой, спичка обожгла пальцы. Он облизал обожженное место и чуть не повторил вслух слова, накрепко впечатавшиеся в память. «Вы на берегу Марина Пикколо на острове Капри. Уже рассвело, так что идите по дороге в город Капри. На площади подойдете к аптеке по правую руку от вас. Мужчина с седой бородой ответит «Бука», когда вы назовете ему пароль «Стуцикаденти». Съешьте листок». Он сживал и листок, и слова. «Капри. Остров радости в Неаполитанском заливе», так о нем говорили. Он не бывал ни на острове, ни в Италии. Земля отцов. Задумался над тем, какая она, и впервые забыл о страхе. Что ж, скоро он все выяснит. И насчет того, что уже рассвело, автор записки ошибся. Джулио этому порадовался, пусть маленькая, но победа. Удар, нанесенный им по системе. А ждать до зари он не будет. Чем дальше он идет в глубину острова, тем меньше подозрений возникнет о том, что он высадился на берег. Логичность такого умозаключения вызывала вопросы, но он чувствовал свою правоту. Но спотыкавшись о почти невидимые преграды, он нашел каменные ступени лестницы, которая вела к проходу в стене. По другую ее сторону проходила дорога, вдоль которой стояли редкие дома. Плотно закрытые ставни оберегали их обитателей от опасности и теплой ночи. Мимо домов Джулио проходил на цыпочках. Чемодан словно набили свинцом, и ему приходилось то и дело перекладывать его из руки в руку. После второго поворота дороги, когда все дома исчезли из виду, он поставил чемодан на землю и сел на него. Тяжело дыша, мокрый от пота. Оставалось только гадать, как далеко находится город. Джулио все еще тащился вверх по дороге, когда на востоке небо начало светлеть. Потом оно окрасилось красным, как при пожаре, за горами на той стороне залива, и разом рассвело. Под открытым небом Джулио почувствовал себя крайне неуютно и прибавил шагу. Но вскоре ему пришлось остановиться и поставить чемодан на землю, чтобы перевести дух. В этот самый момент из-за поворота появился мужчина, который нес на голове большую охапку травы. Бросив на Джулио подозрительный взгляд, еще более подозрительный из-за того, что мужчина был косоглазым, проследовал мимо. «Бонджорно!» – поздоровался Джулио, выдавив из себя улыбку. Мужчина что-то буркнул, и у Джулио вдруг скрутило живот. «В Италии он? На Капри?» Но потом, уже отойдя на несколько шагов, мужчина с неохотой ответил «Бонджорно!» Эта первая встреча напугала его больше всего. Далее по пути попадались и другие крестьяне. Кто-то молча проходил мимо, другие желали ему доброго утра, и постепенно он начал чувствовать себя поувереннее. Господи, выглядел он как крестьянин, его родители были крестьянами, он мог говорить на итальянском. Затеплилась надежда, что все будет хорошо. Шатаясь от усталости, он преодолел последний подъем, и узкая дорога вывела его на площадь. Несмотря на ранний час, большинство магазинов уже работали. На дальней стороне площади по правую руку сразу бросилась в глаза вывеска «Фармация». Под вывеской он увидел толстые стальные прутья решетки, аптека еще не открылась. По спине Джулио пробежал холодок. Он понял слишком поздно, почему ему приказали пробыть на берегу до рассвета и лишь потом прочесть записку. Он пришел рано и тем самым мог вызвать подозрение. Уж не полицейский ли смотрит на него, жуя зубочистку? Небось гадает, кто он такой? От страха зубы вновь начали выбивать дробь. Он нырнул в ближайшую улицу, темную и прохладную, не заметил ступени, едва не упал. Свернул за угол в более узкий переулок. Прислушался, не идет ли кто следом. Увидел перед собой дверь магазинчика, ступил в полную темноту. «Си!» – прорычали у него над ухом. Смуглый мужчина с двухдневной щетиной на подбородке и щеках вопросительно смотрел на него. «Аспирин!» – промямлил Джулио. «Мне нужен аспирин!» «Пацо!» – от мужчины разило перегаром. «Вон отсюда!» Джулио смотрелся в темноту, увидел несколько картофелин, ящик с помидорами. «Я думал, это аптека!» – врал он неубедительно, сам бы себе не поверил. «В каком часу открывается аптека?» «Вон!» – повторил владелец овощной лавки и вскинул над головой сжатую в кулак правую руку. Джулио поспешно ретировался. Направился к площади. Полицейского на улице не встретил. Но страх остался. Выйдя на солнечный свет, увидел, как мужчина убирает решетку, которая закрывала витрину и дверь аптеки. С гулко бьющимся сердцем поволок чемодан через вымощенную булыжником площадь. Тогда мужчина повернулся к нему, выдохнул. «Стуси каденди!» Только тут понял, что мужчина молод и чисто выбрит, а во взгляде читалась та же подозрительность, что и у Зеленчака. Ответа на пароль мужчина, естественно, не знал и лишь указал на бакалейную лавку. «Аспирин?» — с надеждой спросил Джулио, попытавшись улыбнуться. Молодой мужчина оглядел его с головы до ног, словно оценивая кредитоспособность потенциального клиента. Вероятно, счел, что у Джулио должно хватить денег на пару таблеток аспирина, открыл дверь и первым молча вошел в аптеку. Седобородый толстяк, стоявший за мраморным прилавком, открывал какую-то коробку. Коротко взглянул на Джулио и продолжил распутывать веревку. Страх в сердце Джулио вытеснила радость. Он поспешил к толстяку, наклонился, прошептал ему на ухо «Стуси каденти!» «Марко, кто-нибудь видел, как он вошел?» — спросил толстяк через голову Джулио, обращаясь к молодому мужчине. «Только полгорода!» — ответил тот. «Стуси каденти!» — с надеждой повторил Джулио. «Вот так всегда! Они посылают черт знает кого!» «Стуси каденти!» «Ни слова, стон!» «Зубочистки?» — спросил седая борода, наконец-то удостоив Джулио взгляда. «О да, этот глупый пароль. Дерево, нос, зуб. Нет, да, ну конечно. Бука!» «Долго же вы его вспоминали?» — пробормотал Джулио. Такого приема он никак не ожидал. «Заткнись и следуй за мной. Держись на расстоянии, чтобы никто не подумал, что ты идешь за мной. Когда тебя начнут искать, я хочу, чтобы все знали, что ты ушел из моей аптеки». Он надел пижонистый пиджак в узкую полоску, взял прислоненную к стене малакскую трость, вышел из аптеки и неспешно двинулся через площадь. Джулио рванулся за ним, но его остановил молодой мужчина. «Не так быстро. Смотри, куда он пошел». Только после того, как седая борода повернул с площади на узкую улицу, молодой мужчина отпустил Джулио, и тот припустил следом. Тяжело дыша, чемодан не становился легче, стараясь не показывать виду, что куда-то спешит. Держался в отдалении и после нескольких поворотов облегченно вздохнул, увидев, что седая борода вошел в какой-то дом. Замедлил шаг около дома, остановился, огляделся. Никого. Шагнул в темный холл и услышал, как за его спиной защелкнулся замок. Открылась другая дверь, и вслед за седобородым он прошел в залитую солнцем просторную комнату, из открытых окон которой открывался прекрасный вид на Неаполитанский залив. Толстяк указал ему на стул у окна, сквозь бороду золотом блеснули в улыбке зубы, взял с комода бутылку вина. «Добро пожаловать в Италию, Джулио. Можешь звать меня Пепино. Как прошло путешествие?» «Выпей вина, оно местное, тебе понравится». «Откуда вы знаете мое имя?» Улыбка на мгновение исчезла, тут же вернулась. «Послушай, я же все устраиваю. У меня твой паспорт, другие бумаги с твоей фотографией и билеты. Я все это сделал и доложу тебе за большие деньги». Он посмотрел на чемодан, улыбка стала шире. «Поэтому я рад, что у тебя есть чем расплатиться. Могу я взять чемодан?» Джулио крепче сжал ручку. «Сначала я должен услышать от вас некое слово». «Твое Цейруна смотрел из старых шпионских фильмов. Кто еще, кроме меня?» Ярость Пепино мгновенно угасла, на лице заиграла улыбка. «Ну, разумеется, это не твоя вина. Это слово... мерда. Приходится запоминать столько глупых слов. Это слово... симулакро. Точно, оно». Он бесцеремонно пододвинул к себе чемодан, положил на пол, попытался открыть замки. Не получилось. Что-то пробормотал себе под нос, с удивительным для такого толстяка проворством вытащил большой складной нож, раскрыл. Несколькими поворотами лезвия разделался с замками, убрал нож так же быстро, как и доставал, отбросил крышку, и Джулио наклонился вперед, чтобы посмотреть, что же он тащил на себе. В чемодане лежали упакованные в связки колготки. Посмеиваясь от удовольствия, Пепино вытащил из чемодана одну связку, выдернул из нее пару колготок, помахал ими в воздухе. «Я богат! Я богат!» — прошептал он себе. «Они же дороже золота!» Джулио согласно кивнул. Действительно, в чемодане лежало целое состояние. Окончательное истощение запасов нефти привело к коллапсу не только автомобилестроения, но и нефтехимии. Остатки нефти использовались на нужды фармакологии и для производства некоторых жизненно важных химических продуктов, но не волокна. В итоге нейлон, когда-то самый распространенный материал, перешел в разряд редчайшего из дефицитов. Разумеется, существовал черный рынок, который только помогал сдувать цены на такие пустячки, как колготки. «Это тебе!» Пепино протянул Джулио потертый бумажник, засунутый между связок. Джулио раскрыл его, увидел, что бумажник набит банкнотами, достал один, смотрелся в него. С банкнота на него смотрел мужчина, по уши закутанный в мантию. Странный язык, странный шрифт, словно писали на ломаном английском. «Банковский билет. 1 фунт». «Убери», — приказал Пепино. «Пригодятся на взятки и расходы, когда попадешь туда». Содержимое чемодана он переложил на полку гардероба, запер его на ключ. Из нижнего ящика того же гардероба достал нижнее белье, носки, рубашки, все старые, выленившие, заштопанные, бросил в чемодан. Закрыл крышку, обмотал чемодан веревкой, завязал ее узлом, протянул чемодан Джулио. «Пора идти», — объявил он. «С северной стороны площади лестница ведет к Марина Гранде. Спустишься не очень быстро, но и не очень медленно. В гавани найдешь паром, который доставит тебя в Неаполь. Вот билет. Положи его в нагрудный карман. В этом конверте твой паспорт и остальные бумаги, которые тебе понадобятся. Корабль ты найдешь без труда. Сегодня ты можешь подняться на борт в любое время, но я предлагаю тебе сделать это сразу. Если задержишься в городе, можешь нарваться на неприятности. Допивай вино и удачи тебе в твоей миссии. Уж не знаю, в чем она состоит. Если сумеешь вернуться, расскажи ЦРУ о том, как хорошо я все сделал. Они мой самый лучший заказчик». С тем Джулио и выпроводили за дверь. С заметно полегчавшим чемоданом он вернулся на площадь, на, казалось, бесконечной лестнице, спустился в гавань. Увидел, что на пароме поднимают паруса. Решил, что он может отвалить от пирса без него. Чуть ли не скатился с последних ступеней, затем уже, взмокнув от пота, замедлил шаг, увидев, что посадка продолжается. Но успел он вовремя, потому что не прошло и нескольких минут после того, как он поставил на палубу чемодан и уселся на него, паром под громкие крики отвалил от пирса. Попутный ветер легко понес его к видневшемуся вдали порту Неаполя. Порт пустовал. Джулио увидел лишь несколько рыбацких баркасов до торговых судов, обслуживавших побережье Италии. Мир только приспосабливался к переходу на паруса. Паром миновал ржавый корпус авианосца «Арк Роял». Взлетная палуба поднялась едва ли на 90 градусов, когда авианосец кормой лег на дно, то ли в результате диверсии, то ли из-за прохудившегося корпуса. На фоне этих крохотных суденышек и ржавого чудовища «Святая Коломба» смотрелась на удивление величественно. Высоченная, длиннющая, сверкающая свежей краской и начищенным хромом, казалось, она сошла со страниц учебника по истории. На мачте развивался оранжево-бело-зеленый флаг, над трубой вился коричневый дымок. В схлопнувшемся мире корабль этот являл собой памятник человеческому могуществу, и внезапно Джулио охватила радость. Он поднимется на борт «Святой Коломбы», ощутит работу ее могучего двигателя. Дитя закатных лет индустриального мира, он видел лишь прикованные к земле самолеты, разграбленные автомобили, застывшие станки. Несмотря на опасность своей миссии, он с нетерпением ждал предстоящего путешествия. Собственно, с детских лет он мечтал о том, чтобы увидеть работающую технику. До желанной цели оставался последний шаг – подняться на борт корабля. Востроглазые солдаты с оружием на изготовку охраняли пристань от непрошенных гостей. Затянутый в форму офицер проверил бумаги Джулио, какие-то проштамповал, какие-то забрал, махнул рукой, показывая, что путь свободен. Другой офицер мельком ознакомился с содержимым чемодана, и Джулио поднялся по трапу. С ощущением, что вошел в ворота рая. Румяный улыбающийся боцман занес его фамилию в список и определил ему койку. Он знал лишь несколько итальянских слов, зато арсенал жестов был у него куда богаче. Джулио с трудом удавалось скрывать знания английского. Тебе сюда, мой дорогой, каюта 144. Uno quattro quattro, ты это понял? Отоспись, приятель, это в самом низу. Сотто, знаешь ли. Понял меня? Ну, великолепно. Кивни, вот и все, охлаждает мозги. Вот тебе мелочишка, потом вычтут из твоего месячного жалования. Сольди, сольди, дошло? Нельзя допустить, чтобы человек умер от жажды. Ну, отлично, давай, шевелись, двигай, аванты! Иди на шум веселья и сможешь пропустить несколько кружек со своими попутчиками, чтобы отметить вояж в землю обетованную. Следующий! Рев мужских голосов и смех становились все громче по мере того, как Джулио шел по коридору. Наконец открыл дверь и оказался в салуне, где крики на итальянском прорезали густой табачный дым. Краснолицые мужчины в рубашках и галстуках разносили кружки с темным пенящимся напитком смуглым темноволосым мужчинам, которые осушали их с пугающей быстротой. Перед некоторыми стояли стаканы поменьше с янтарной жидкостью, в которую подливали воду из стеклянных кувшинов. Пробираясь к стойке, Джулио услышал одобрительные комментарии. Нехорошее вино, конечно, и не бьющее в голову граппа, но пить определенно можно за корабль. Джулио передал один из полученных банкнот меньшего номинала, чем те, что лежали во внутреннем кармане. Итальянцы не ошиблись. Напитки по вкусу другие, но вполне приемлемые. Такой же оказалась и пища. Первую трапезу он, правда, помнил смутно. От выпитого в голове стоял туман. Но ему точно дали кусок мяса, которого в Хобокене хватило бы, чтобы накормить 10 рыб. Вареный картофель, золотистое топленое масло, ржаной хлеб. Словно во сне, только все происходило наяву. К сожалению, плавание слишком быстро закончилось. Он, однако, успел набрать несколько фунтов, пережил не одно похмелье и, несомненно, нанес непоправимый вред своей печени. Итальянцы-пассажиры практически не контактировали с командой корабля. И не потому, что такие контакты не поощрялись. Просто на корабле лишних рук не было, и матросам всегда находилась работа. Все это обстоятельство плюс языковой барьер и разделяли пассажиров и команду. Впрочем, Джулио вызвался добровольцем, когда в рабочей команде потребовалась замена. Кто знал, какие технические секреты удастся обнаружить в машинном отделении корабля. Но выяснить удалось немногое. Святая Коломба пароход построен в корке, в качестве топлива используются брикеты торфа. Он не сомневался, что все это ЦРУ уже известно. В обмен на эту жалкую кроху информации он полдня бросал брикеты торфа в топку, заменяя сломанный конвейер. Утешился он лишь тем, что остальным досталось не меньше, чем ему, и все они, возвращаясь в каюты, сравнивали ожоги на ладонях. Плавание подошло к концу. Они увидели перед собой череду пологих холмов. Святая Коломба вошла в гавань между двух гранитных рук волнорезов. По длинному зданию тянулась надпись «Дан Лао Гэри». Как произносились эти слова, Джулио не имел ни малейшего понятия. Капитан поздравил пассажиров с благополучным прибытием, и они с вещами потянулись с палубы на пристань, где их ждали двухэтажные автобусы. Местом прибытия значился некий Лар, и все мужчины, радостно переговариваясь, предвкушали поездку на механическом средстве передвижения. Автобусы, похоже, работали на электрической тяге, поскольку при движении слышалось лишь шуршание шин по асфальту. Они ехали по узким улицам меж зеленых деревьев, маленьких домиков, садов с цветочными клумбами и парков с сочной травой, пока не уперлись в массивные ворота, от которых в обе стороны уходила высокая стена. Ворота медленно распахнулись, автобусы въехали на большую площадь, окруженную зданиями необычной архитектуры. Джулио запоминал все мелочи, как его и учили. Как только вереница автобусов выехала за ворота, водитель последнего помахал рукой, ворота захлопнулись, а на трибуну в центре площади поднялся мужчина и дунул в микрофон. Его дыхание, усиленное динамиками ветром, пронеслось по площади, эхом отразилось от стен, и итальянцы, притихнув, повернулись к нему. Черный костюм, черный макинтош, золотая цепь на груди, в руке большая трубка. Мужчина заговорил сразу же. «Меня зовут О'Лири. Я командую этим заведением. Некоторые из вас уже говорят по-английски, остальным придется выучить этот язык, если вы хотите здесь остаться. Джино – переводчик, и сейчас он будет переводить мои слова. Но по вечерам здесь работают классы английского языка, и вас там ждут. Скажи им, Джино». О'Лири достал зажигалку и принялся раскуривать трубку, пока Джино переводил вступительную часть. Потом кивнул и продолжил. «Вы, господа, гостевые рабочие Ирландии. Нам требуются люди, которые будут выполнять важную работу, и я знаю, что вы будете выполнять ее с удовольствием. Работа не тяжелая, вас будут хорошо кормить, у вас будет много свободного времени, при желании вы сможете отсылать заработанные деньги домой. Будете выходить в церковь или нет, дело ваше, но церковь у нас одна, римская и католическая. Как только мы определимся с вашей квалификацией и способностями, вы получите наименее подходящую для вас работу. Шучу. Некоторые будут подметать улицы, ибо мы гордимся чистотой наших городов. Другие будут собирать пыль и ездить на больших и мощных агрегатах, которые выполняют эту важную для нашего общества функцию. Перед каждым из вас открываются блестящие перспективы. Он затянулся, вроде бы не слыша пробежавшего по толпе ропота. «Да, я понимаю, что рассчитывали вы на более квалифицированную работу каменщика там или плотника, но я по собственному опыту, все-таки вы не первые, кто прибыл в Ирландию, знаю, что среди вас нет ни одного, кто честно проработал хотя бы день». В голосе зазвенел металл. «На ваших мягких ладошках не найти ни одной мозоли, но это нормально». Нам известно, что вы сами достаточно богаты, или кто-то из ваших знакомых достаточно богат, чтобы потратиться на взятки и поддельные документы, которые позволили вам приехать сюда. За это вас никто не осуждает. Но от вас ждут добросовестные работы, и оценивать вас будут исключительно по трудолюбию. Если вы его не проявите, вас незамедлительно отправят обратно. А если вы будете добросовестно выполнять свои обязанности, мы, безусловно, выполним все, что обещали. Вам понравится жизнь на наших берегах. Помните, вам будет разрешено посылать вашим семьям продукты и промышленные товары. Высококачественные продукты нашей страны пойдут вам на пользу. Вы будете пить Гиннес и с каждым днем набираться сил. Завтра в 7:30 утра вы соберетесь здесь и начнете таскать кирпичи для строительства новой электростанции. С этим О'Лири отвернулся. Уж не блеснула ли в его глазах смешинка, и, не дослушав перевода, сошел с трибуны. По толпе пролетел вздох разочарования. Итальянцы расходились подавленные. Но не Джулио. У него наоборот, пела душа. Электростанция. Вот удача так удача. Окончание. Наутро, мокрые и замерзшие, сеял нудный мелкий дождь, они стояли во дворе, разбившись на десятки. Около каждой группы на земле лежала внушительная гора массивных кирпичей. Невысокий широкоплечий мужчина с большими красными руками объяснял задачу Джулио и его товарищам, показывая незнакомый Джулио предмет. К длинной деревянной рукоятке крепились две доски. Расположенные под углом друг к другу, они образовывали букву «Ви». «Это, дорогие мои, лоток для переноски кирпичей. Смекаете? Лоток, лоток. Слышите, как я произношу это слово? Лоток». «Лоток», — повторил один из итальянцев. «Лоток, лоток». Отлично. Вижу, вы, парни, умные и быстро всему научитесь. Значит, лотком все ясно. Ничего другого про него никто вам не скажет, но дело в том, что наши кирпичи не те хрупкие, ломающиеся от одного прикосновения хреновины, которыми вы пользуетесь в своих заморских странах. Мужчины слушали с написанным на их лицах недоумением, и Джулио изо всех сил старался не подавать вида, что все понимает. Инструктор же нисколько не беспокоил незнание английского его подопечными. «Было время, когда вам приходилось носить на этом лотке гору кирпичей, но теперь за раз их ставят на лоток только три. Вы можете спросить, почему только три? Что ж, с радостью вам отвечу. Только три, потому что они чертовски тяжелые. Вот почему. Потому что стандартный ирландский кирпич изготовляется из крепкого гранита и служит столетия. Поднимите один, если сможете. Вот ты, Тони, дружище, давай, иди без ухмылочек, оттяни мешок с мукой. Если не научишься поднимать, грыжа тебе гарантирована». «Пади!» — раздался мужской голос. «Мне нужна парочка коричневых ребятишек, чтобы разгрузить грузовик. Поделишься?» «Толку от них никакого, так что можешь забирать всех. Сомневаюсь, что мне удастся сделать из них хотя бы одного хорошего носильщика кирпича». Мужчина ткнул пальцем в ближайшего из итальянцев. «Тони, пойдешь со мной, понял?» «И ты, Тони!» Второй раз палец указал на Джулио. Джулио воззрился на мужчину, ткнул себя в грудь, получил ответный кивок и последовал за мужчиной. Они миновали одни маленькие ворота, потом другие. Впереди высилось огромное здание без окон. Высоко на стене белели изоляторы. Толстенные провода выходили из здания и тянулись к первому высокому столбу. Их череда уходила к горизонту. «Величественное зрелище, не так ли, Тони? В вашей макаронной стране ничего такого нет и в помине, так?» «Ну а сначала работа. Снимаем коробки с грузовика и ставим на телегу. И поосторожнее, ничего не бросать. Вот так. Понятно?» Разгрузка не заняла много времени. Грузовик отъехал, двое мужчин укатили телегу. «Будет еще грузовик, понятно?» Их босс замахал руками и указал на землю. «Отдыхайте, мы скоро вернемся». Дождь перестал. Выглянуло солнце. Напарник Джулио свернулся клубочком у стены и тут же уснул. Джулио сорвал травинку, пробившуюся сквозь бетон, пожевал, огляделся. Никого. Все тихо, но для ирландцев это обычное дело. На инструктаже подчеркивалось, что отсутствие бдительности – серьезный недостаток ирландцев, которым и предполагалось воспользоваться. Джулио поднялся, пошел вдоль стены, увидел маленькую дверь с табличкой «Не входить! Электростанция только для персонала». Посмеет ли он? Почему нет? Для этого его и послали. Рано или поздно придется предпринять такую попытку. Дверь не поддавалась, но тип замка он узнал. Готовили его на совесть. Отмычка хранилась за пряжкой ремня. Легкое прикосновение к нужному месту, и она упала ему на ладони. Вокруг по-прежнему ни души. Ставить, приподнять, надавить, повернуть. Дверь распахнулась. Секунду спустя он уже закрывал ее за собой. Перед ним тянулся ярко освещенный коридор. В груди молотом стучало сердце. Не оставалось ничего другого, как идти дальше. По коридору, мимо дверей. Все закрыты. На каждой табличке с цифрой. За ними могло находиться все что угодно. Еще одна дверь. Джулио застыл, прочитав надпись на табличке. «Технические инструкции». «Он у цели!» Тот же замок, дверь открылась, за ней тьма. Прежде чем закрыть за собой дверь, он увидел полки. Нащупал на стене выключатель, повернул. «Заходи, Джулио», — сказал мужчина. «Садись к столу напротив меня. Сигарету? Извини, забыл, что ты не куришь». Двигаясь как автомат, не веря случившемуся, Джулио сел, стараясь не смотреть на улыбающегося мужчину по другую сторону стола, одетого в какую-то форму с погонами. Мужчина дружелюбно кивнул. «Так-то лучше, в ногах, правда, нет. Я полагаю, это из СРУ, да? Но надеюсь на профессиональный... Давай так, назови, пожалуйста, свою настоящую фамилию». К Джулио наконец-то вернулся дар речи. «Скузи, сеньор, но копи...» «Пожалуйста, Джулио, не трать попусту наше время. Посмотри, что мы нашли у тебя в кармане. Обыски у нас в ходу, знаешь ли». Он держал в руке синюю книжицу спичек с белой надписью «ВМС Соединенных Штатов». Джулио ахнул и обмяк. «Не хочешь нам помочь?» Дорогой, дорогой, ты все усложняешь. Моя фамилия Пауэр. Капитан Пауэр. А твоя? Ну ладно. Значит, без этого не обойтись. Капитан обошел стол, а мгновением позже одна его рука как тисками сжала шею Джулио, а вторая прижала пальцы к белой полоске, на которой тут же проступили их отпечатки. Пауэр освободил Джулио, взял полоску, внимательно рассмотрел отпечатки, кивнул, бросил полоску в щель на поверхности стола. Годится. А ожидая результатов, мы можем осмотреть электростанцию. Ну что ты на меня так таращишься? Ты за этим и приехал, не так ли? Ирландская краса и гордость, вызывающая зависть всего мира. Он открыл дверь, вытолкнул Джулио в коридор, продолжая говорить на ходу. В мире, где ресурсы катастрофически тают, а источники энергии еще быстрее сходят на нет, мы вполне счастливы на нашем благодатном острове. Урожаи у нас отличные, стада тучные, продукции сельского хозяйства нам не просто хватает, но еще и остается, и торфа хоть завались. Раньше на нем работали наши тепловые электростанции, а теперь мы используем его на кораблях. Но источник получения электроэнергии — это наш секрет, не так ли? Причина, по которой ты здесь. Естественно, тебя интересует и наша сталь. Мы процветаем в этом убогом мире и помогаем другим, насколько возможно. Но, в конце концов, мы маленькая нация. Сюда, пожалуйста. Он открыл массивную дверь. А теперь позволь спросить. Великолепное зрелище, не так ли? Капитан Пауэр не грешил против истины. Они стояли на балконе, который словно парил над огромным залом. Грохот, жара, движение поначалу не давали понять, что происходит внизу. Пар шипел и клубился над полом, где крутились большущие турбины. Конвейерная лента, установленная гранитными кирпичами, выползала из отверстия в одной стене, чтобы скрыться в отверстии противоположной. Когда гранитные кирпичи падают в паровую камеру, они практически расплавлены. Их температура составляет 1000 градусов. Поначалу у нас с ними было много проблем, они лопались, взрывались как бомбы. Теперь, конечно, все под контролем. В паровой камере они немного охлаждаются, потом падают в воду, генерируют пар, который вертит турбины, вырабатывая электроэнергию. Вот и все дела. Но... Нет, такого не может быть, промямлил Джулио. Откуда берутся кирпичи? Я думал, ты никогда не спросишь. Пойдем сюда, я познакомлю тебя с одним из тех, кто этим занимается. Через минуту-другую они уже стояли в большой комнате, заставленной незнакомым Джулио оборудованием. Высокий мужчина с венчиком рыжих волос вокруг блестящей лысины сидел на диване и читал компьютерную распечатку. «Джулио, я хочу познакомить тебя с Сином Рафтери». «Рад встрече!» Син поднялся, крепко пожал Джулио руку. «Вы смелый человек, раз решили отправиться в столь дальние и опасные путешествия. И образование, как я только что прочитал у вас, очень хорошее». «Джулио!» Он вновь взглянул в распечатку. «Джулио Балетти! Родился в Хобокене, штат Нью-Джерси. Какое необычное название для города. Колледж, университет, докторская диссертация по физике, атомной физике, а ведь вы так молоды!» «Атомная физика», — покачал головой Пауэр. «Они по-прежнему пытаются там что-нибудь найти. Что ж, попутно вы им ветром». «Так вы знаете?» — выдавил из себя Джулио. «Разумеется. Мы гордимся нашими архивами. Ты не первый, знаешь ли. Поначалу мы пытались отгонять таких, как ты, но потом поняли, что гораздо легче пускать их, а потом уже с ними разбираться». «Вы собираетесь меня убить? Перестань, мы же в конце концов не ЦРУ. У нас цивилизованная страна, мы собираемся показать тебе величайший секрет Ирландии. А потом сотрем из твоей памяти совершенно безболезненно все события этого дня. Ты затратил много усилий, чтобы попасть сюда, поэтому будет справедливо, если ты увидишь то, что хотел. Видишь ли, мы выяснили, что после стирания памяти человек ведет себя гораздо спокойнее, если предварительно ему показали то, о чем он мечтал. Где-то на подсознательном уровне закрепляется факт успешного выполнения задания, и это, наверное, очень важно. Син, если не возражаешь. Отнюдь! Наш секрет, Джулио. Невероятные силы ирландской личности и характера, которая существовала всегда, но никому не удавалось направить ее в нужное русло. Поэты и писатели черпали из этого неиссякаемого источника и добивались немалых успехов. Кто-то сказал об одном ирландском авторе, что любой может так написать, если не будет думать о том, что пишет. Но только ирландцам не надо прилагать для этого никаких усилий. Широко раскрыв глаза, Джулио наблюдал, как капитан Пауэр подкатил к Сину Рафтере закрепленную на колесиках черную конструкцию, отдаленно похожую на рыцарские доспехи, уродливую, как железная дева. Но у Сина костюм этот не вызвал страха. Он сунул руки в рукава, улыбнулся, когда панцирь защелкнулся, обхватив его тело. Поток остроумия ирландского юмора не требует рекламы. Наши комики известны во всем мире, они, как никто, умеют выражать свои чувства. Но вот с его даром речи определенно что-то происходило. Он начал запинаться, повторяться. Пожалуйста, извините, извините, если можете. Видите ли, это костюм сенсорной депривации. Я не чувствую рук и тела, не могу ими пользоваться, но, слава богу, еще могу говорить. Глаза Сина округлились, речь оборвалась, как только капитан Пауэр заткнул ему кляпом рот. Вот так. Полная сенсорная депривация начинается с того, что субъекта лишают возможности жестикулировать, указывать пальцами, ходить. Но средством общения остается язык. Вот тут мы используем кляп. Но можете спросить, и что мы имеем? Мы имеем, отвечаю я. Мощный поток самовыражения, который ищет выход. Мы имеем гения самовыражения, которое, однако, не может выразить свои чувства, а нет, все-таки может. Посредством мозга. Не имея других средств для выражения мыслей, бурлящих в могучем ирландском мозгу, могучий ирландский мозг начинает непосредственно взаимодействовать с окружающим миром. Вот это стекло на столе. Будь так любезен, Син. Стекло взмыло вверх, словно птичка, вновь опустилось на стол. Прямое воздействие на материю силой мозга. Но мозг способен на гораздо большее, чем такие дешевые трюки. Син и другие члены его команды усилием воли проникли в кипящую магму, которая находится глубоко под нами, и пробили канал до самой поверхности. Жидкая магма выдавливается наружу, движущийся каменный столб. Вернее, был бы столб, если бы выходное отверстие регулярно не перекрывалось, чтобы тут же открыться вновь. И столб режется на кирпичи, которые ты уже видел. В других случаях, проникнув еще глубже, они добираются до расплавленного ядра нашей планеты, и на наши металлургические заводы поступает чистейшее железо. Это, конечно, чудо из чудес. Он улыбнулся Джулио и дал знак Сину. А теперь легонько только сотри воспоминания этого дня. Джулио вскочил, попытался убежать, но провалился в темноту. «Келли!» — спросил Джулио и сидящего за столом офицера, который внимательно изучал компьютерную распечатку. «Только, пожалуйста, не валяйте дурака, здесь привыкли заниматься делом», — ответил ему капитан Пауэр. «Мы все о вас знаем. Вы, доктор Джулио Балетти, физик-атомщик. Вас прислала ЦРУ, чтобы выкрыть наши технические секреты. Вы шпион, и за шпионаж мы можем вас расстрелять. Присядьте, ну что вы так побледнели? Стакан воды? Нет? Вам уже лучше? Это хорошо. Но мы добрые люди и предоставляем вам выбор. Вы можете вернуться домой и сказать ЦРУ, что им следует оставить нас в покое. Или вы можете остаться здесь, если в дальнейшем прекратите вашу шпионскую деятельность. В Тринити-колледж вакантна должность преподавателя атомной физики. Полной занятости я вам, к сожалению, не обещаю, лишь несколько лекций в неделю, так что вам придется выполнять и другую работу. Мы выяснили, что академикам очень нравится рубить торфяные брикеты. Здоровый труд на свежем воздухе доставляет массу удовольствия. Многим нашим старикам нравится топить печь нарезанными вручную брикетами торфа. Так что не потрафить им? Что вы на это скажете? А что он мог сказать? Хобокен, беспросветная нищета, продукты из сои и планктона, жалкое существование. Так чего не остаться? Клятвы верности от него не просят. Он будет держать глаза открытыми, попытается вызнать ирландские секреты. Если удастся, вернется с ними в Соединенные Штаты. Его долг остаться. «Тринити и торфяник», — твердо заявил он. «Отлично. А теперь пойдемте со мной. Я хочу познакомить вас с гером-профессором доктором Шмидтом, тоже физиком». «Найн, вы забыли, мой капитан. Физик — это Иван. Я же простой химик». «Пошли. Вас звать Джулио? Мы потолкуем, а потом я вам покажу, как пользоваться торфяной лопатой. Очень удобный инструмент». Они вышли рука об руку под моросящий дождь.